Позднее Алин подробно описал завершение ритуала, каким он его увидел, в докладной записке. Но ни записка, ни учебное пособие под названием «Книга Ра», содержавшая текст обряда, так никогда и не были предъявлены широкой общественности. Их сдали в архив Скотланд-Ярда и положили на полку, рядом с другими сочинениями столь же сомнительной направленности. Несколько копий передали в Сюрте. На процессе, где документы не были представлены в ряду главных доказательств, судья с отвращением пролистав их, заявил, что не видит никаких оснований утруждать присяжных подобным чтивом. В повествовательных целях следует лишь вкратце отметить, что с появлением абсолютно голого Оберона, исполнявшего роль то ли Ра, то ли Гора, то ли обеих вместе взятых, церемония приняла разнузданно фаллический характер. Оберон стоял на возвышении перед пылающим хрустальным солнцем, держа в каждой руке по кинжалу. Перед ним на полу сгорали благовония. По позднейшему утверждению Алина, Оберну, представшему в таком виде, удалось максимально приблизиться к совершенному образчику порока. Его выход привел учеников в крайнюю степень исступления. Они произносили немыслимые фразы и совершали неописуемые жесты. Скандальное действо по нарастающей шло к своему апогею. В последний раз пророкотал барабан египтянина, и Бароди ударил в цимбалы. В последний раз гвалт утих, и комната погрузилась в тишину. Оберон сошел с пьедестала и направился к пентаграмме, шлепая босыми ногами по плиточному полу. Его волосы, зачесанные наверх, словно нимб, поднимались над головой. Он вошел в пентаграмму, и посвященные, повернувшись к нему лицом, скрючились в отвратительно покорных позах. Оберон встал в центре. Вновь раздался голос Бароди. «Гор — наш спаситель, он же Бальдур, он же Ра. Свет, начало и конец, живительный источник и окончательное умиротворение. Выбери же, Господь, о, выбери среди нас!» Оберон выпрямил руку и указал кинжалом на Рауля. Бароди направился к Раулю, протягивая к нему руки. В мерцающем сиянии хрустального солнца Алин видел Рауля, стоявшего на коленях. Его тень падала на ноги Оберона. Лицо было скрыто под глубоко надвинутым капюшоном. Алин увидел, как из-под рясы появилась рука в черной перчатке. Бароди взял ее и, словно в танцевальном па, поднял Рауля на ноги. Теперь Рауль стоял перед Обероном. Слуга-египтянин, прятавшийся в тени, гортанно вскрикнул. Смуглые пальцы, словно Бароди тоже был в перчатках, сомкнулись на плечах Рауля. И вдруг резким движением под аккомпанемент барабанной дроби Бароди сдернул рясу. «Зрите!» — возвестил он. «Невеста!» В сиянии хрустального солнца, там, где должна быть явлена жертва мистера Оберона, стоял Рауль в трусах, черных босоножках и перчатках Джинни Тейлор. Невероятное изумление часто действует расслабляющим, и несколько секунд в комнате царила полнейшая тишина. Возможно, Аннабелла Уэллс и Карбори Глент под влиянием изрядной дозы марихуаны не сумели сразу и адекватно отреагировать на удивительное явление. Мисс Гарбель, разумеется, была подготовлена. Оберон и Бароди пялились то друг на друга, то на нелепое создание, обнаруженное под ритуальным одеянием. Их рты медленно и одновременно раскрывались, словно у пары клоунов, работающих один номер. Рауль бросил гневный взгляд на Оберона и громко, на манер грозного судьи, произнес единственное слово «Анафема». В этот момент мисс Гарбель взорвалась истерическим хохотом, но взрыв оказался кратким и единичным. Мисс Гарбель зажала себе рот рукой. Съежившись, она стала неуверенно подниматься, не спуская перепуганных глаз, сжавших в кулак пальцев Бароди. Бароди, изменившимся и совершенно неузнаваемым голосом, произнес: «Кто сделал это?» «Меня предали!» — жалко взвизгнул Оберон. В ответ Рауль повторил «Анафема» и перекрестился. Оберон рывком поднял мисс Гарбель на ноги. Он держал ее правой, в левой зажат был кинжал. Она произнесла скороговоркой, глядя ему в лицо. «Нельзя, нельзя! Меня есть кому защитить, вы не посмеете!» Алин незаметно приблизился к ним почти вплотную. Глент и Аннабелла Уэллс также поднялись на ноги. «Твоих рук дело?» — спросил Оберон, склоняясь к мисс Гарбель. «Нет», — отрывисто ответила она, — «на этот раз нет». Он оттолкнул ее. Бароди повернулся к Раулю. «Так», — произнес Бароди по-французски, — «я узнаю тебя. Где твой хозяин?» «Не лезьте не в свое дело, мсье». «Мы пропали», — воскликнул по-английски Оберон. Его рука пошла вверх, в ней блеснул кинжал. «Беги, Рауль!» — крикнул Алин. Рауль нагнулся и побежал. Он выбежал из пентаграммы и бросился к двери. Ему наперерез метнулся египтянин, но был отброшен в сторону. Ударившись головой об угол алтаря, он остался лежать неподвижно. Рауль вылетел в открытую дверь, которая вела в комнату Оберона. Оберон поспешил за ним, Алин за Обероном. Он настиг владельца замка за большим зеркалом и схватил за поднятую правую руку. «На этот раз не выйдет», — буркнул Алин и дернул за руку. Кинжал выпал из пальцев Оберона и ударился о зеркало, оставив на нем трещины. Одновременно Рауль ударил Оберона. Тот взвыл от боли, пошатываясь, сделал несколько шагов по комнате и привалился к окну. Штора с треском и скрежетом взмыла вверх, и Оберон со стоном рухнул на пол. Алин обернулся. Перед ним стоял Бароди с ножом в левой руке. «Вы», — сказал Бароди, — «мне следовало догадаться, это вы».